мой дом, космос под номером 13. Приходи, набирай 4-5 пацик, если ты не в рот ебаться, хаслер. И даже если шаты твои яйца, все равно завалю с кэшем между пальцев. Захвати с собой пару красавец, пару дам, пару колпаков и еще чего-то там. Космос ночью и днем, нам все нипочем. Пощупай зубы свои, пополоскай свой рот, в туалет зайди. Хип-хоп мне нет, не бред, просто красивый рэп. Просто слушай наш трек, засыпай, дуй, втекай, лечи. Сперва напиши, потом приходи, запиши. Космос рэп и Sound Music Pro, зацени рэп-поп, формат, наши нравы, брат. О, как гвоздь, статус мой, бро, поперек, наша муза перебьет всех напролом. Смысл в космос далеко улетел, мозг репетировал и пел. Лепит отряд, пепел, от шебекинских ребят, сломанный хребет, гад. Верным голосом мы с молодым толкуем сводом, делимся поровну, морокой долгою битвой, словой. Чеканим бодрым, а годы годы.